Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Тавалин и Олег Тихомиров в эфире. В вечернем эфире. Хотя для кого-нибудь, может быть, это и не вечерний эфир. Вот именно. А может, нас в Бразилии слушают. Так что, как это правильно сказать? Буэнос Диас или еще как-нибудь? Бразилия? Да, в Бразилии не Буэнос Диас, но тем не менее. Бразилия, денег нет, но в этом держитесь как-нибудь. Сегодня я Олегу предложил за кадром, буквально перед началом, вот за там, полминуты до начала программы, предложил ему устроить такой ностальгический вечер. Он говорит, к сожалению... Я не слушал телекс, ну... Ну, не слушал я телекс. Вот как-то я не знаю, что со мной произошло, но он мимо меня проскочил. Я знаю, что думаю. Я думаю, что наверняка сейчас какая-нибудь из композиций начнет играть, и ты вдруг с удивлением обнаружишь, что ты знаешь эту песню, и что ты ее на самом деле слышал, и, может быть, даже не одну, и что группа-то это тебе известная, просто вот как-то так вот срослось. Ну, тогда сразу и начнется вечер воспоминаний. Вот и сразу, да, начнется вечер воспоминаний. Я почему вот про вечер воспоминаний? Потому что для меня вот такие группы, как группа Телекс, да, они ассоциируются с, ну, естественно, с моим детством, с вот этим самым теплым аналоговым звуком, с катушечными магнитофонами. Вот мне почему-то на ум приходит Нота М, такой катушечный магнитофон, который еще один из вот этих ламповых магнитофонов, которые включались, у них там загоралась такой какой-то, как, ну, даже не светодиод, наверное, вот натуральная лампочка, такая лампочка, да, загоралась лампочка. Мы слушали музыку, потом эти магнитофоны, потому что, ну, они же ламповые, там лампа внутри нагреваются, магнитофоны они становились теплыми, от них начинало попахивать, пылью. Нет, смазкой вот этой вот, тосолом, или чем их смазали, вот эти механические части, да. И вот это вот как-то все отложилось в памяти, и вот много какой-то такой вот, ну, полузапретной или там неразрешенной, какой-то безымянной музыки, которую мы тогда слушали, ну, потому что там приходишь к товарищу, у него какие-то кассеты, катушки, а что это, да, кто его знает, вот откуда-то достал, слушаем, понятия не имеем, что мы слушаем, но, тем не менее, всем хорошо. Вот из этой поры как раз вот и группа Телекс. В общем, я знаю, у нас теперь будет сегодня дискотека 80-х, друзья мои. Да, но она... Все, готовьтесь. Но она, как нынче говорят, зачетная дискотека 80-х. Я всегда считал, что Телекс, они французы, потому что, ну, они поют на французском, и в основном на французском. И я как-то так был уверен, что Телекс французы. И с удивлением обнаружил, что они, оказывается, бельгийцы. Это бельгийская команда. Причем самое интересное, что их один из их создателей, Марк Мулен, он вообще... выходец из джаз-рок группы. И я так понимаю, что, ну, их там трое, да, вот я Марка Мулена назвал, там был еще Дэн Лаксман, который очень интересно, кстати, сольные работы делает, и Мишель Мер. И они все не с улицы пришли. И вот, как в анонсе было написано, что ребята решили, значит, играть музыку не похожую на рок, чтобы там не было гитар. Действительно, примерно так и произошло. Но вот что отличает группу Телекс от других вот электронных команд того времени? А как раз же вот началось вот это все вот электронное движение примерно вот в те годы. Их отличает как раз какой-то рокерский такой подход к композициям. То есть их сложно сравнить, ну, с теми же там коллегами из Германии, да, с теми же Крафтверк, допустим. Хотя их очень... сравнивали все время. Нет, их сравнивали, ну, потому что вот по большому счету для сравнения это больше других групп и нету, потому что те же Yellow, они уже позже начали играть там. Ну, как бы по большому счету две электронные команды и были такие. Ну, вот если не брать каких-то академистов, да, там совсем уже умудренных, там, которые вот прямо копались в электронной музыке, там и в Советском Союзе были такие, да. Ансамбль, как это, мелодия, по-моему. Ансамбль электронных инструментов, помнишь, под управлением Мещерякова. Квартет «Электрон» такой был. Да, да. Под управлением Мещерякова. Да, кстати, да. Да, мой дорогой, да, совершенно. Да. Они, причем, играли такие эстрадные произведения, но с таким чуть-чуть даже классическим оттенком. Я имею в виду, там гармонии непростые были. Это не танцевальные мелодии, это вот что-то такое. Это то, что сейчас как раз, кстати, очень хорошо попадает под определение изи-листнинг. Ну, такая легкая, ну, легкая музыка для прослушивания, скажем так. Вот. У них, понимаешь, у них отличие было вот у ансамбля Мещерякова, у них было существенное отличие. Они формально были электронная музыка, потому что у них просто там стояла пара синтезаторов, а все остальное это были нормальные инструменты. Mm-hmm. Это были гитары, бас-гитары, живые барабаны и так далее. А тут все-таки мы говорим об электрончиках, то есть людях, которые полностью исключили вот эти вот инструменты, то есть они все делали на каких-то синтезаторах, там, в общем, записывали какие-то звуки, пытались их там как-то вот в эти синтезаторы загнать, либо там вот каким-то, ну, тогда еще сэмплирования как такового не было, но вот ну, чем-то похожим они вот пытались заниматься. В конце 70-х это было непросто. Да, и в той же Германии было очень много, скажем так, композиторов-академистов, ну, там, вот во главе с тем же Карлом Хейнцем Штокгаузеном, я никогда не могу выговорить сразу эти имя и фамилии, вот, был Стив Райх, который там от минимализма аналогового, такого живого, да, кидался вот в минимализм электронный, там, и так далее, а были, да, были Крафтверк, которые, кстати, первые два альбома как раз в конце 70-х, вернее, в середине 70-х у них вышли первые два альбома, Крафтверк 1 и Крафтверк 2, и они были полностью аналоговые, то есть они были сыграны прям там такой арт-рок. Я когда первый раз их услышал вот в юности, я очень сильно удивился, что это Крафтверк. И только уже ближе к 80-м они вот как-то вот там третий альбом, у них началась вот эта голая электроника. Но они тоже, они такие почти академисты. То есть у них была сухая музыка, именно музыка, скажем так, ради музыки. А здесь у нас бельгийское трио, которое к музыке относится абсолютно несерьезно. То есть они развлекаются. У них очень много юмора, порой жесткого такого, если вдуматься, юмора в их композициях. И то, что вот они как бы синти-группа, тогда тоже же еще не было понятия синтетическая группа. Синтетическая группа это вот уже новые романтики, новая волна. Это уже вот где-то ближе к середине 80-х на самом деле. То есть они такие предтечи синтетической музыки. И они по духу близки действительно к панк-року, потому что вот эта вот издевка, вот эта несерьезность отношения к ломание каких-то стереотипов, вот это все сделало их на самом деле такими вот, ну, вот есть вот как бы вот великие-великие, которые все знают, а есть такие вот великие, ну, как вот, как разведчики, да, которых не знает никто, и в закрытых помещениях там где-то с задвинутыми шторами их награждают орденами и медалями, и никто об этом не знает. А вот это вот группа Телекс. И, кстати, в анонсе же было написано, да, что это группа, которая написала международный хит Moscow Disco, да, это первая такая танцевальная электронная композиция. Оно на самом деле так и есть, и я предлагаю уже начать слушать, и как раз начать слушать группу Telex именно с этой композиции. Юрген, что послушать? Кстати, Юрген, вот раз мы заговорили об электронщиках, тут об отечественных электронщиках. Ну, да, ансамбль под управлением Мещерякова, но вообще-то пораньше был. Он вообще начало 70-х или даже конца 60-х. Конец 60-х. Да, то есть на 10 лет раньше. А я тут вспомнил, ну а как же, начало 80-х, это прибалтийская группа «Зодиак». И, конечно, знаменитый отечественный коллектив «Автограф», который играл вот такую тоже очень похожую музыку где-то. «Автограф» ты путаешь, наверное, с «Арсеналом». По-любому ты путаешь с «Арсеналом». Нет, «Автограф», вот «Автограф», они как раз в те годы, «Автограф», они, во-первых, где-то как раз самое-самое начало 80-х. Друг, «Арсенал» играл хорошую гитарную музыку. Погоди. А «Автограф» играл электронную музыку. Если мы сейчас с тобой продолжим сейчас мы с тобой облажаемся. Погоди, не-не-не, сейчас я с тобой легко поспорю. Дело в том, что «Автограф», их вот первые работы, это одни из моих наилюбимых. Ну, собственно, вот у «Автографа» вот эти вот первые три вещи, которые они когда-либо вообще создали и записали. А это было в 82-м году на фестивале в Тбилиси. Они стали лауреатами этого фестиваля вместе с Макаревичем, с «Машиной времени», вместе с Гунешем. И композиция знаменитая «Пристегните ремни безопасности». «Пристегните ремни безопасности», «Ирландия», «Ирландия Остер». И там еще третья была. Ну, неважно. А, «Блюз Каприз». Так вот, какая-то электроника. Ты что, это наивеличайший какой-то арт-рок советского производства. Это живые инструменты, это живое фортепиано. Я прекрасно знаю эти композиции, я их слушаю там, ну не знаю, если не каждое утро, то раз в неделю точно. Все, хорошо. Я почему тебе говорю, что про «Арсенал». «Арсенал» на самом деле Козлов создавал именно как фьюжн-команду, да, то есть джаз, пытаться мешать с роком и так далее. Но у «Арсенала» выходило несколько вот именно электронных альбомов. Один из них знаменитейший альбом, который они выпускали в вот этой серии, может быть, помнишь, была, где там посвященная брейкдансу, аэробика тогда вот модная была. Помню, и вот у Козлова как раз Тоже были синтезаторы. У него выходила пластинка, то и две, посвященная как раз электронной музыке. Хорошо, мы не будем. Вот это вот, оно про «Зодиак»-то, я думаю, ты же вообще ничего против не имеешь. Но это чисто электронная команда. Живые барабаны. Причем классный барабан. У них барабанщик, на самом деле, чумовой в плане ритма. Мне всегда нравился. Я, на самом деле, терпеть не могу первый альбом группы «Зодиак», вот этот, который «Диск Альянс». А по одной простой причине. Он великолепнейший альбом, шикарнейший. Я считаю, что вот им можно гордиться, именно вот как музыкой, вышедшей из Советского Союза, да, такой вот близкой там к рок-музыке и так далее. Им действительно можно гордиться. Это очень сильный, очень серьезный альбом, но я его ненавижу по одной простой причине. На протяжении практически 8 лет, каждое утро, приходя в школу, а тогда были вот две обязательных дисциплины, да, это полит, как это называлось-то, ну, когда там с утра рассказывали какие-то... Мыли тебе голову. Мыли голову, промывали, да. И зарядка, понимаешь, в школе. Приходишь в школе перед первым уроком, обязательно вот это вот зарядка. Друзья. Но вот в нашей школе было так. И каждое утро мы делали зарядку под этот «Диск Альянс», понимаешь? Я с тех пор просто ненавижу его. Хотя, на самом деле, шикарная композиция. Но... Условно электронно. Не, я думал, ты вспомнишь там Артемьева с Богдановым, там вот каких-то людей. Артемьев они попозже же, по-моему, были. Нет, почему? Почему? Артемьев как раз даже вот как раз даже ближе вот к «Телексу». То есть это как раз. Да, он немножко такой все-таки замудренный Артемьев. Ну, они все, понимаешь, они все энтузиасты. Просто Артемьев, он серьезный энтузиаст, потому что он жил в СССР, и там было, ну, все на самом деле очень сложно. Там все серьезно. Все было очень серьезно, да. И там, ну, трудно было как-то расслабляться. Для этого надо было очень сильно панком быть. Но в СССР тогда еще не понимали, что такое панк. Это пришло позже, да? А в Бельгии все-таки проще. И у тех были проблемы в том плане, что, ну, ты представляешь, сколько стоило, во-первых, вот эта вот тогда аппаратура электронная, она же была мега дорогая. Всякие полимуги, это же ужас какой-то. Да, мега дорогая, во-первых, аппаратура, а во-вторых, аналоговые синтезаторы, это же жесть. То есть ты сидишь, вот ты покрутил какие-то крутилочки, да, если ты их не записал, в каком они положении, как-то не запомнил, все, ты этот звук больше никогда в жизни не найдешь. Ну, там все очень сложно было. Вот. Хотя, да, ну, тут тоже как бы близко, просто вот тебе серьезно, а эти веселые. Все-таки волна, согласись, это была волна новой музыки, которую подхватили вот не только на Западе, но и у нас. Вот видишь, я как за импортозамещение. Нет, ну я с тобой в этом плане полностью согласен, потому что если вспоминать, у нас помимо вот этих вот, скажем, помимо того, что на поверхности, очень много такого может всплыть интересного. Братья Черепановы паровоз изобрели, да. И много я не удивлюсь, если и синтезаторы на самом деле у нас. Ну, телевидение же у нас изобрели. Да, конечно, и синтезаторы. Телевидение высокой четкости у нас изобрели. Ну, во всяком случае, это любимый твой инструмент терминвокс точно изобрели. Да, Лев Термин, да. Вот так. Вот, я что хотел сказать. Вот дебютный альбом этой группы, да, Телекс. Мы слушаем Телекс, Looking for Saint-Tropez. Он в свое время просто взорвал мой мозг вот этим вот каким-то непонятным. Ну, то есть я никак не мог определиться, что это, зачем, почему. Потому что я, в принципе, я признаюсь, я довольно прохладно отношусь к эстетике в электронной музыке. Она от меня очень далека. Мне что-то нравится из электроники, но надо меня, скажем так, очень сильно чем-то удивить, чтобы это прямо вот было мое. В большинстве своем, процентов 90, электронная музыка, она протекает мимо. Но группа Телекс, она меня очень сильно заинтересовало в детстве и не перестает интересовать сейчас. Ну, недаром мы делаем про нее программу. И я прямо сейчас предлагаю включить композицию, которая называется «Tour de France». Собственно, наверное, самая любимая моя композиция у них. Girlie France, what were you looking for? I fell in love with you as soon as I saw you. When I told you that my heart was all yours, I had to repeat je vous aime d'amour. You looked up to the sky as if it was too high. Then, hélas, you went away. The next day, why, when, how you really didn't say. Found your address. I ran as if it was the race. But you saw me from far. Now who knows where you are? Oh, you left Paris, Lyon and Monaco. You go so fast, I follow you, but too slow. Dommage, no time to waste. Adieu, wines and cheese taste. I'm afraid that someday you will leave France. Should I follow you or break our romance? This is our tour de France. Юрген, что послушать? Вот причем спроси меня, за что я люблю эту песню, я не отвечу. Любовь зла. Тогда я и спрашивать не буду. Да, но тем не менее практически наизусть ее знаю и с удовольствием всегда про себя подпеваю. Ну, иногда бывает. Ты в душе француз, потому что. Наверное. Тут же написано Tour de France. Ну, Tour de France это вообще... Поездка во Францию там. Нет, ну это еще и знаменитая гонка. А, да. Там, по-моему, велосипедная, которая там через всю практически Францию. Да. Потом еще была серия панковских сборников, там немножко переделанная, Tour de Farce они назывались, шикарные, легендарные. В эти сборники даже наша гражданская оборона попала, что было шоком для всех, и для иностранцев, и для гражданской обороны. Вот. А вернемся к Телексу. Я что хочу сказать, что... Группа «Телекс», она, скажем так, известна в узких кругах, может быть, и не в узких, как своими вот этими композициями, которые мы сейчас слушали, так и кавер-версиями. И вот я предлагаю прямо сейчас послушать кавер-версию замечательного рок-н-ролла, который называется «Rock Around the Clock». Классический рок-н-ролл. Я думаю, ты удивишься. Слушай. Six, seven, eight, nine, 10. Юрген, что послушать? Ну, я думаю, Билл Хейли. Кто там исполнял? Билл Хейли же, по-моему, да, первый раз? And the Comets. А, вон как, да. А почему у меня Билл Хейли? Нет, ну Билл Хейли и Кометы. А, и And Comets, точно-точно, да. Теперь все сложилось в голове. Конечно, он, наверное, не с первого раза узнал это произведение. Но вообще должен сказать, что это вот прям такой, значит, ремикс настоящий, совершенно честный, вот как сейчас бы его сделали. Отлично, по-моему. Нет, ну это именно кавер. Нужно понимать, в чем разница между кавером и ремиксом. Ну да, понятно, что они ее сами исполнили, да, так сказать, не ремиксовали. Но сам принцип вот такой очень мне понравился. О, они на самом деле, это, наверное, лучшая кавер-команда. У них не так много каверов, но они все какие-то волшебные. Они все с изюминкой и очень сильно отличаются от оригинала, что мне очень сильно нравится, потому что я люблю, когда... Ну, я считаю как, если ты делаешь кавер, ну, вот тебе нравится песня, да, ты хочешь ее исполнить сам, но так ты ее исполняй так, чтобы это выглядело, ну, чтобы это вот было как твоя песня. То есть ты вложи в нее что-то. Да, да, они слепо там как-то перенимают вот то, что было. Ну да, ты не в ресторане в нашем, чтобы один в один пытаться. Да. Друзья мои, мы сейчас прервемся с Юргеном буквально на полминуты, а потом вернемся в эту студию и будем слушать группу «Телекс». По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Юрген, что послушать? Ну да, друзья мои, это программа «Юрген, что послушать» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. Напротив меня сидит бородатый человек в очках, которого зовут Юрген. Я предпочитаю политкорректно называть себя небритым человеком. Не знаю, зачем я сейчас это сказал. Ну да, если вот, пожалуй, да, я беру свои слова обратно, потому что если бы у него борода или то, что вот называют небритостью, было сантиметра на два поболее, тогда уже он не отмотался бы от этого определения. От бородатости. Да, а сейчас он, да, можно сказать, что чуть более небритый, чем, в общем... Человек, который забыл побриться дольше положенного, скажем так, забывал. Да, дней 5. А то и 6. Устает. Я думаю, глядя в зеркало, что даже 7. Я обещал тебе, Юрген, пока нас люди не слышали, я обещал тебе, что я зацепу тебе сделаю такое. Так вот, рассуждая в начале нашей программы о том, что разные люди, в том числе, играли в начале 80-х годов электронную музыку, а как же мы забудем знаменитых других французов? Ну, там, Жан Мишель Жарр, например, там группу Space, ну и Москва там, ой, как там, Париж, Франция, Транзит. Ну, по вот. Сути, это одно и то же. Ну, что да, Space, да, что они там немножко... Что Диде Марвани... Ну, главное, Жар, конечно. Вот это как со счетов-то, вот как оно, где оно вообще проходит? А это вот, видимо, как раз вот та самая эстетика электронной музыки, которую я очень сильно равнодушен. Я у Жара воспринимал единственное вот как-то на ура альбом. Он есть у меня на виниле, двойной альбом, концерт в Китае. Он всегда как-то у меня был таким вот прям шикарным альбомом. Я его недавно переслушивал, сидел, зевал, такой думаю, ёлы-палы, блин, продать его кому-нибудь, что ли? Зачем он мне нужен в моей коллекции? Вот. Ну, нет, Жар, да, Жар, кстати, я... Вот к стыду своему, я не помню, когда у него вышел первый альбом. По-моему, все-таки где-то уже в начале 80-х. Я точно знаю, что я когда пришел из армии, а пришел я из армии, вы не поверите, друзья мои, в 1982 году, я пришел из армии в 1982 году. Угу. Вот, Юрген. И Жар играл уже из каждого утюга. Ну вот, видишь, 82 года. Здесь ребята в 78 году начали играть. В 79 у них вышел первый альбом. А к 82 году у них но уже... Но если учесть скорость достижения Советского Союза, это все еще был тогда Советский Союз, записи, год-два как минимум, это самое малое. Потом, видишь, Жар, он все-таки больше художник. Как бы я там не относился к его творчеству, да, любил, не любил, это дело десятое, это мое личное дело, но я четко понимаю, что Жар, он художник. Ну, он такой, знаешь, я бы даже сказал, он такой монументалист. Да. Он же полотна делал. Да. Вот я как раз это и хотел сказать, что именно музыкальное полотно, большие там, такие. Там, видишь, папенька симфонист был, кстати, великолепный симфонист, композитор, да, который Морис Жар, по-моему, вот, который для кино писал отличную музыку, вот. Ну, а сын как-то вот решил пойти по стопам, но немного более современно по тем временам. То есть играл, собственно, тоже практически симфомузыку, но только вот ритмизированную и на электронных инструментах. Да, да. Я не удивлюсь, если его сподвигло к созданию электронных своих вот этих полотен, то, что он, будучи там на веселе, сидя где-нибудь там в кафе Шантане в Париже, услышал группу Телекс. И такой, опа, что это и такое интересное? А давайте-ка я вот такой молодой, красивый, тоже попробую что-то подобное, только уже как художник, вот я там все красиво сделаю. Да, ну у него такие волосы были, такой весь такой, да. Мы далеко удаляемся от нашей темы. Вот, кстати, интересно, что сегодня мне почему-то не хочется сыпать какими-то цитатами, датами, там, не знаю, вот всей вот этой информации. Хочется просто вот говорить о музыке, о группе и слушать ее. Я хочу тебе предложить послушать страшную такую композицию, которая, ее надо было назвать, у нее, мне кажется, сокращенное название. Она называется «Move», но мне кажется, что ее просто должны были называть «Scary Move». Ну, давай слушайте. We'll be right back. Юрген, что послушать? Песня посвящается 8-му полку легкой кавалерии. Ну да. Полковника Каспера. Я вот подумал о том, что есть такая реальная опасность нам с тобой увлечься беседой, как это практически в каждой программе происходит, и очень многое мы можем просто не успеть послушать, и чтобы этого не происходило... Вот знаешь, я хочу тебе сказать, Юрген, вот знаешь, я тебе хочу что сказать? Вот музыку вот сейчас в интернете всякий послушает, а нас с тобой нет. Но тем не менее, понимаешь, тут легко соблазниться, потому что то, что я предлагаю тебе послушать, это тоже кавер, и это кавер-то на ого-го какую песню, вот это же Jailhouse Rock, тюремный рок. Я понимаю, но насчет соблазнения после вот этой песни чуть поподробнее. Я просто хотел сказать, Юрген, что, понимаешь, начало 80-х, электронная музыка и соблазнение, оно вот сходится все в одной точке. Это же танцевальная музыка была, ты же понимаешь. А я только после армии пришел. У них, кстати, третий альбом так и назывался, коротко и ярко, «Секс». Они его записывали совместно с братьями Майлами из Спаркс. Когда они это писали, мы этого слова не знали. Мы тогда да. Мы знали, что оно означает, но самого слова не знали, конечно. Вообще, вот интересно, что у них, в принципе, по большому счету, ну, вот так вот относительно известно, первые два альбома, собственно, Looking for Saint-Tropez, самый первый, второй Neurovision, ну, более-менее как-то вот знают альбом Sex, скорее всего, из-за того, что там участвовали братья Майл. А оставшиеся два альбома, ну, там они были очень такие странные. Один был прямо сильно-сильно перегружен экспериментами, и его там критики сравнивали и с Yellow, которые тогда уже популярными стали, и с Art of Noise, которые набирали силу. Mm-hmm. Тоже команда, которая прям просится в какую-то из наших программ обязательно когда-нибудь про нее расскажем. Ну, это серьезные люди, конечно. Да, и в 89-м-то году они на самом деле прекратили свое существование. То есть они записали 5 альбомов, плюс альбом ремиксов. И, казалось бы, ну, то есть не так уж и много альбомов было продано. То есть там общая совокупная сумма всех вот этих проданных альбомов что-то порядка 2 миллионов всего. Ну, это на самом деле крайне мало, казалось бы. И вот что удивительно, что потом, спустя какое-то время, да, там прошли десятилетия, и вдруг музыканты стали, многие музыканты самые разные, стали признаваться в том, что вот когда-то в детстве, в молодости они слушали такую группу Телекс, непонятно откуда, и она им сильно нравилась. Вот тот же Билли Керри из Ультравокс, он назвал их первый альбом в числе 5 альбомов, причем он у него шел под номером 2. Вот у него на первом месте был альбом «Love» Дэвида Боуи, а на втором месте вот как раз «Looking for Saint-Tropez». Он назвал в числе 5 альбомов, которые он взял бы с собой, если бы ему пришлось жить на необитаемом острове. Понимаешь, какой кредит доверия? Ну да, серьезная заявка. Да, очень серьезная заявка. И много таких вот музыкантов, много современных вот этих электронщиков, диджеев и так далее. И уже когда группа давным-давно перестала существовать, там прошло 10 лет, допустим, выходит альбом ремиксов от разных вот этих вот нынешних, скажем так, звезд, там, да, от нынешних героев, там выходит еще один альбом, переиздание и так далее. Я с удивлением узнал, вот мы недаром, да, говорили о вот этих разведчиках, которые там где-то в темных комнатах из-под тишка получают ордена, и страна не знает своих героев в лицо. Я с удивлением, почему вообще родилась идея вот эту программу посвятить группе Телекс? Я буквально на днях зашел в свой любимый виниловый магазин «Меломан» посидеть, пообщаться с людьми, с такими же, как я, слегка чокнутыми на музыке, на грампластинках и так далее. А у них как раз был привоз компакт-дисков. Их до сих пор там кто-то слушает, в общем, различаются там лицензионные, либо фирменные, либо это, еще какие-то. И играл диск. Я сразу такой: о, Телекс. Такие: да, Телекс. А песня-то неизвестная, непонятная. А как так? А выясняется, оказывается, они вот так вот без шума, без пыли, они в 2006 году вдруг собрались и записали еще один альбом, замечательный альбом. How Do You Dance называется он. Выпустили его причем на EMI, не где-то там, не просто так. Вот такая вот эпопея. И вот мы как раз вот последние вот эти вот две песенки, что мы слушали, это вот с нового альбома. И следующая песня, которую мы будем слушать, она тоже вот с этого, ну как нового, их вот, видимо, все-таки последнего альбома, в силу там каких-то причин трагических в том числе. Вот. А песня примечательна тем, что эта композиция называется «On the Road Again». Она тоже моя любимая композиция, но она моя любимая композиция у других людей, у тех, кто ее придумал. У французской как раз тоже полуэлектронной группы, которая называлась «Rockets». Это кавер-версия на «Rockets». Слушаем. I'm so good at crying, but I'm Юрген, что послушать? Рокетсвит тоже группа, которая прям просится в нашу программу. Ой, ну знаешь, про нашу программу много чего просит. Когда Визи Репорт будем слушать? Будем слушать. Будем? Обязательно, конечно. Уже там Пастуриусом нашим живем. Все будем слушать. Ну, вот у нас вот так вот, понимаешь? Я люблю какие-то такие вот многоходовочки. Я люблю все так издалека начинать, не спеша. Надо вот Google пропирать и говорить, так, давай, все завтра, все. Ну, я все самое сладкое. У меня всегда какие-то десерты, понимаешь? Я сибарит, я люблю себя побаловать. Я люблю десерты. Рассчитываешь долго прожить. Ну, не знаю, я об этом не задумываюсь, но, тем не менее, если получится, то... Мы на это надеемся, а то без сладкого все тут останемся. Будет хорошо. Вот, кстати, надолго прожить, я вот говорил, да, про неожиданный вот этот их альбом 2006 года, и он, мне кажется, видимо, все-таки будет по-настоящему последним альбомом, потому что один из основателей этого трио, Марк Мулен, он скончался в 2008 году, и теперь, если они вдруг и захотят что-то выпустить, то, да, то это уже будет как дуэт такой. Вот. Ну, мне кажется, они не захотят. Они, в принципе, они выпускают сольные работы, у них, ну, они занятые люди, скажем так, они занятые творческие люди, у них все, я надеюсь, хорошо. Вот. Ну, для нас, конечно, печально, что мы вот группу Телекс ничего нового больше не услышим. Хотя, с другой стороны, те альбомы, что у них уже выходили, это такая пища и для ума, и для ног, там, и вообще для всего. Вот. И вот эти альбомы, которые выпускали их, скажем так, последователи, либо там и приверженцы их музыки. Кстати, альбом ремиксов, знаешь, как назывался? Вот тот самый 98-го года, он назывался «I don't like music». Им уже вообще очень, не нравится. Очень ироничное, на самом деле, название. Оно соответствует полностью духу группы, которая в свое время поехала на Евровидение только для того, чтобы занять там последнее место. И потом, когда они занялись там 17-е место, 19-го, они прям жаловались, что вот, мы хотели быть последними. Ну, блин, спасибо, конечно, иронически. Так Испании, которая, или там Греции, которая нам... Португалия. Или Португалия, да, которая нам 10 там, баллов накинула, и все, и у нас вот задумка не удалась. Чувством юмора явно обделены были. Ну да. Ну что, давайте прощаться, друзья мои. Печаль. Нас настигает зима, поэтому я по своей такой вот мною заведенной традиции, конечно же, напоследок я приберег какую-то добрую, душевную, веселую композицию. Собственно, вот творчество группы Телекс для меня это такая теплая электроника. И сейчас будет теплая такая домашняя уютная песня, которая называется «J'aime la vie». А мы, Олег Тихомиров и я, Юрген Тавалин, говорим вам всем пока-пока, до новых встреч. Пока. J'aime la vie. Юрген, что послушать?